Алло. Алло. Алло. Алло. Да, слушаю вас. Я тебе знаю, что подарю. Вы вообще-то куда звоните? Я тебе хуй моржовый подарю. И это все? Нет. Давай еще. Хуйна. Хуйна. Еще что? А ты представься, подарочник. Анатолий. Да что ты говоришь? И куда ты звонишь? А ты же звонишь ко мне, не я тебе Да звоню. ты нафиг бы мне сдался, чтоб я тебе звонила. Я вообще никому не звоню. Если ты попутал, то это можно, знаешь, заработать по голове за такие вещи. Хуй Ты сосать. Нет. знай, куда звонишь. Хуй Вот сосать. звони своему обидчику или обидчице, кто она там у тебя. Ну и Тебе хуй. больше делать нечего. Хуй Не сосать. стыдно? Не стыдно? Ты никогда не будешь пить пиво. Ну, я понимаю, на той трубке, по-моему, отморозок какой-то. Всего доброго, до свидания. Здравствуйте. Да. Алло. Да. Ну какого хуя тебе надо, а? Ты мудила херова, блядь. Ты куда звонишь? Ну какого хуя звонишь, блядь, Я тебе дам хуя такого, что места мало будет, мудак. Да. Ты слово знаешь, ты пошел ты нахуй. Да пошел ты туда, мудак сраный, блядь. Ну что, козел? Ну что тебе надо, блядь, сука? Слушай ты, хуйло сраное, еще раз позвонишь, яйца вырву, блядь. Алло. Блядь, уроды ебаные, блядь, их понял, убивать надо вас, блядь, все. А тебе, дурака первого, прям подвесить за одно место. Алло. Алло. Ну дальше что? Ну какого хуя звонишь-то, блядь, а? Знаешь, видел я идиота, что нафиг почему-то нет. Я тебе сейчас пошел ты нахуй от нас. Алло. Чего ты звонишь сюда, названивай? Уже давай опять, мои дорогие. Опять играете, да? Да. Ну вы еще в лицо не бегали. Ну что тебе надо, бля, сука? Я тебе сейчас такую штуку устрою, что ты забудешь собственное имя. Да что ты нахуй, блядь? Лечите Девкальченко, знаешь, есть такая клиника для психических больных. Вот там тебе нет. Это. Нет. Давай, вали. Нет. Нет. Алло, еще тебе надо? Ты сука, давай. Алло, тебе Боже, они были! Ты знаешь, что ты? Кто ты? Задранка разрадия. А ты какой? Задранка разрадия. Давай еще чуть-чуть. Давай чуть-чуть. Боже, они были! Да. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вы мне мешаете работать, понимаете? Вы меня отвлекаете от телевизора, дальше что? Чего вы мне звоните? Я вам не звонил. Мне 75 лет, голубчик вы мой. Мне 65, дорогой ты мой. Это я похож на пацана, который будет шутить? И вы что, смеетесь, что ли, над нами? Ну, ладно. Не нравится, звони в милицию, Бетуз, давай. Будь здоров, дорогой. А что с вами такое? Да. Какой ты хуй куда звонишь? Да пошел ты нахуй. Ой. Алло. Ну. Женщина, здравствуйте. Здравствуйте. Вы мне мешаете работать, понимаете? О чем мы вам мешаем? Ну вы сейчас кому звоните? Вот вы сейчас мне звоните. Никому мы не звоним. Алло. Да. Алло. Я слушаю вас. Женщина, здравствуйте. Добрый вечер. Ну сейчас вы же мне звоните. Да господи, опять начинается свистоплятка. А вы представьтесь, вы кто? Бордун Анатолий Васильевич. Еще раз скажите. Анатолий Васильевич. А фамилия? Бордун. Вот, знаете, я по этому поводу уже ходила, вы как-то звонили, нам уже попадали. Мы никому не звоним, понимаете? Я по поводу этому поводу, нам потом женщина позвонила, что якобы мы тоже кому-то звоним. Вы знаете, нам тоже звонит какой-то мужчина, но это вот было давно, типа осенью. И тоже оскорблял нас по-всякому, знаете, но я не буду говорить то, что он нам говорил. Я тоже не поняла, кто это звонит. Но у нас нет определителя на телефоне. Я пошла в ИТУС на другой день. Я говорю, вы знаете, к нам поступают непонятные звонки с оскорблениями. Потом, говорю, нам звонят, Бордун, говорю, звонит. Вот, кстати, вы нам звонили. Потом еще какая-то женщина, что якобы мы звоним и кого-то оскорбляем. Вот я, Коломина Лидия Александровна, работаю в аптеке. Вы как вообще представляете, что я вот могу сейчас набрать, кому-то звонить и кого-то оскорблять? Это кто-то хулиганит. Мы ходили по этому поводу в ИТУС. И мы объясняли ситуацию. Они говорят, мы не можем поймать этого человека. Звонки идут с Англии. Ну, потому что я говорю, понимаете, нам люди начинают... Вот эта женщина, которая нам позвонила, и говорит, вот вы сейчас меня оскорбляли, звонили, я буду на вас жаловаться в милицию. Ну, знаете, я действительно забеспокоилась, я человек законопослушный. Я пошла в ИТУС и говорю, мне не хватало еще с милицией иметь эти дела. Это вообще, вы наведите порядки, кто может звонить с нашего номера? У людей высвечивается наш номер. Люди к нам предъявляют претензии. Оно вообще здесь ни при чем. Сейчас я сижу со старенькой мамой, смотрю телевизор. Все тихо, мирно. Вы поднимаете, звоните нам это самое. И начинаете говорить, что мы мешаем. Ну, вот поверьте, что мы никому не звоним. Мы добропорядочные люди. Уже пенсионеры. Ну, кому мы можем вообще гадости какие-то делать? Это, понимаете, кто-то пользуется нашим телефоном. Я думала, знаете, может быть, вот стоят вот эти вот, ну, как щитки. Думаю, может быть, кто-то доступ к этим щиткам и хулиганят просто. Я пошла в ИТУС, говорю, почему к вам в доступ ваши щиты и созвонят с нашего телефона? Он говорит, да нет, у нас все закрыто, и вы не первый жалуетесь, вот такое происходит. Так что вы на нас, пожалуйста, не обижайтесь, это кто-то пользуется нашим номером. Ну как? Даже связисты не могут это выяснить. Да, опять вот Бордун звонит, вот опять эта же система. Да чего ж смеешься, люди нам звонят, а мы с вам духом ничего не знаем, понимаете? Слушай, давайте мы, наверное, мириться. Вы вот сходите в ИТУС, и вам то же самое расскажут. Мы уже там были. Я говорю, мне что, жалобу написать или что? Говорю, я вообще-то боюсь претензий ко мне. Человек пойдет в милицию, напишет на мне заявление, а я ни в чем не виновата. Кто где хулиганит? В какой-то Англии или в Ставрополе, я не знаю, говорю. Но это ваша работа, вы ищите. Ну вот с тех пор ничего подобного не было. Вы сейчас вот опять предъявляете нам претензии. То есть опять началось. Понимаете? Идите в ИТУС, жалуйтесь, говорите, что пусть они ищут, кто это делает, пользуются нашим номером. А каким образом они это делают, Бог его знает, не знаю я. У вас определителя нет. А? У вас определителя нет. Не поняла, вы так быстро говорите, я вас не слышу. Ну сейчас, вы же мне звоните. Да господи, я сижу дома на улице Терешковой, 9, квартира 7. Я живу по этому адресу. Господи. Вы сейчас мне позвонили, я с вами разговариваю. Кто вам сейчас до этого звонил, я не знаю. Господи, да что происходит? Вот именно что происходит. Мы тоже в ИТУС пошли на другой день и начали говорить, что происходит. Нам звонят люди, говорю, вот, ну, звонит Барду, я вас прекрасно знаю, ну, в смысле визуально, я знаю вашу супругу. Вот, и к нам звонят, это уважаемый человек, говорю, нам звонит, что якобы мы ему что-то, я не знаю там, что вам говорят, но нам, когда мужчина позвонил, вот, накануне этого, он, конечно, мне говорил нецензурные слова. Ну, я не буду их повторять, вообще-то, я думаю, что неинтересно вам. Вот, потом муж поднял трубку, ну, муж его прям послал как следует, потому что он опять там начинает наезжать. А потом на следующий день вы звоните и говорите, вот, я, наверное, думаю, что вам тоже там что-то такое нелицеприятное говорят, вот, я так думаю. Да? Да, так. Вот и нам, знаете, ну, я не могу произносить эти слова, но мне просто это ужас какой-то. Вот, а потом стали нашим номером пользоваться, значит, вам что-то говорят. Ну, не обращайте на это внимания просто. Мне вообще, я в ИТУС пошла, мне говорят, попробуйте отключить телефон. Я говорю, ну, у меня есть интернет, как я отключу, говорю, телефон? Они говорят, это с одним не связано. Отключите просто телефон и все. Я говорю, ну, это же не выход из положения. Ко мне может кто-то позвонить. Я понимаю, сейчас и мобильная связь, не очень-то нужен этот телефон. Ну, то есть за счет интернета мы его держим. Ну, вот отключайте, что ли, но это не выход из положения. С нашего номера мы объясняем. Звонят людей, я не знаю, оскорбляют их там или что. Вот нас оскорбляли, звонили нам. Наверное, же им то же самое звонят. Наведите порядок. Он говорит, ну, мы ничего не можем сделать. Вот на Гагарина такие случаи происходят. Вот и людям тоже вот так вот звонят, допустим, вот как вам, да? А вы, да, блин, звоните там кому-то другому и говорите, вы зачем меня беспокоите, вот как вы. И на Гагарина тоже вот так вот людей беспокоят и стравливают, понимаете? Ну, сходите вы еще в ИТУС. Я пошла, я ничего не добилась там. Мне посоветовали периодически отключать телефон. Но в милицию обратился, но так же ж нельзя. Ну, вот понимаете, ну вот что я вам могу посоветовать? То же самое, что... Дверь закрыта, не слышно. То, что мне посоветовали в ИТУСе. Ну, просто не обращать внимания на это. Вот мы перестали на это обращать внимание, они перестали звонить. Вы сначала, знаете, первый день муж там завелся, он там тоже его и посылает, ну, таким же макаром. Но я как женщина, я не могу так разговаривать с ним, понимаете как. Он перестал звонить, вот когда муж резко тоже его там далеко-далеко это самое, и перестал звонить. Вот. Муж достаточно резко поговорил с этим мужчиной. Голос совершенно незнакомый, мужской, лет 40-45 голос. Вот. Понимаете как? Вот, ну, это может быть какой-то эфирный хулиган, или я не знаю, как он умудряется. Ну, а вот муж говорит через компьютер, он умудряется вот с чужих номеров, видите, подставляют нас. То есть вы претензии предъявляете к нам, а мы ни в чем не виноваты. Что происходит, не мы сами? Вот, ну, знаете, нам мужу 64, мне 58, ну, зачем нам этим заниматься? Да еще вот такими вещами, если вы говорите, что не очень лицеприятные вещи говорят. Ну, я представляю, потому что у нас было, вот он звонил через каждые 5 минут, вот, вот так вот, пока муж действительно его там серьезно куда-то не заслал. Вот, и он перестал это делать. Вот. А потом пошли звонки, что якобы с нашего телефона мы звоним, ну, представляю, что вам говорят. Мы это слышали уже. Но как они умудряются это делать? Даже в Тусе, понимаете, плечами разводят и говорят, идут жалобы, а мы не можем поймать. Я говорю, ну ловите, говорю, что ж на нас люди обижаются. Ну вот долго не было, вот и опять вы позвоните, я не удивилась, что я услышала вашу фамилию. Почему именно звонят вам, я не знаю. Это что за глупость какая-то? Да вообще непонятно что-то. Да, Бордун, да. Я человек довольно известный. Нет, это у меня муж спрашивает, это Бордун? Я говорю, да, говорю, это опять его год. Говорю, людям звонили с нашего телефона. Ну, я не знаю, не обращайте просто внимания, ну, наверное, какой-то больной психический, или я не знаю, кто это. Тут какой-то тоже мужчина звонит. Что-что? Тут какой-то тоже мужчина звонит, потому что мы с ума сойти можно. Ну, вот, знаете, у нас был один день, пока муж вот так вот серьезно не поговорил. Вот, и, ну, вот так вот было, да. Кто-то через компьютер пользуется вот нашим номером телефона. Вот, имеет куда базу данных, вот, понимаете, или стравливают людей, я не знаю, что это. Ну, я, например, вас знаю заочно и уважительно к вам отношусь. Ну, вообще мы не в том возрасте, чтобы такими грязными делами заниматься. Вот, всего да. Ну, что? Понимаете как, ну вот, что делать. Ну, то сходите вы тут, может быть, вы что-то там добьетесь, я не знаю, может, как-то они все-таки, ну, не знаю, как-то вот начальник скептически к этому отнесся. Я пришла, говорю, вы знаете, будут жаловаться люди на нас, милиция, зачем нам это нужно? Говорю, кто пользуется нашим номером, кто делает такие гадости людям? Да, вот и на Гагарина такой вот это самое, вот мы не можем поймать, и все. Говорю, ну, плохо вы работаете, раз не можете, говорю. А люди нервничают, говорю, зачем? И нам это неприятно. Господи. А я сейчас, вы звоните, а я лежала, начала отдыхать, бабушка была на ходу, я говорю, мама, ну подними трубку. Слышь, она говорит, мы никому не мешаем. Но я тогда встаю, я тогда уже вмешалась, думаю, уже это Яна, уже не наши звонят, а непонятно. Ну вот, пожалуйста. Так что извините, это не мы. Нельзя же так. Ну, всего доброго, сходите в ИТУС, выясните, пожалуйста. Может, там как-то, может быть, еще раз, может, вот мы одни пошли, может, еще кто-то пришел, может, они как-то тоже зашевелятся, найдут этого так называемого эфирного хулигана, кто его знает. Бога, ради Бога, не звоните мне больше. Ну, я не знаю, уж извините, от меня это не зависит. Скажите тому, кто звонит. Я ничего тут поделать вам не могу. Да, кто мне звонит, слушайте, ну, вы меня извините. Не, ну вы, я так понимаю, вы меня не поняли, да? Да я вам не звоню совсем. Ну, а подожди, я сейчас с кем разговариваю? Анатолий Васильевич. Ну? Бордун. Вы сейчас мне позвонили. Ну, у вас зазвонил телефон, мы подняли трубку. И вы что, смеетесь, что ли, над нами? Ну, я не знаю, как вам объяснить. Вы подняли трубку, бабушка сказала, мы никому не мешаем. Я потом слышу, что что-то не так. Я взяла трубку, вы представились. Ну, сейчас, вы же мне звоните. Я нет, я с вами разговариваю. Слушай, давайте мы, наверное, в милицию обратимся. Что-то я не понимаю, что происходит. Подождите, как вам сейчас звонят? У вас есть параллельный телефон дома? Да. Или вы звоните ко мне с мобильного? Ну, вы сейчас кому звоните? Вот вы сейчас мне звоните. Я не звоню, я сейчас с вами, вот мы разговариваем полчаса, я вам объясняю, жалуюсь, как на этих хулиганов. И сочувствую вам, я не знаю, кто вам звонит. Да я вам не звоню. Ну, а сейчас мы с кем разговариваем? Что, фантастика какая-то? Извините, не понял. Нельзя же так. Да я уже вас даже не знаю, что вам сказать. Вы позвонили, я вам объясняю, что это не с нашего номера. Кто-то пользуется нашим номером. Мы никому не звоним. Я же не снимал трубку, не звонил никому ничего. Нет, ну сейчас я все время уже 15 минут с вами беседую. Да. Ну? Да вам никто не звонит, слушайте. Ну вы меня извините. Но у нас зазвонил телефон, мы подняли трубку, представились Бордун. И я надеюсь, что я с ним разговариваю. Да. А выходит, не Бордун, да? Бордун. Мы же не звоним вам совсем. Я ничего, Володя, не понимаю. Вы это понимаете? Знаете, я вам еще раз говорю, что если вас что-то не устраивает, если вас кто-то беспокоит... Да вас никто не звонит, слушайте. Ну вы мне извините. Вы вот сейчас перед чем со мной разговаривать, вы набрали какой номер? С моего телефона ни одного звонка не поступило, никому. Может быть, с вашим, но мы сейчас, вот вы сейчас со мной разговариваете. Вы же позвонили на номер на этот? Это вот я, Анатолий Васильевич Бордун, говорю. Ну, я прекрасно поняла. Это от вас звонок пошел. Да я понимаю, что звонок идет, но мы никому не звоним. Я не знаю, кто звонит с нашего номера через компьютер, через онлайн они это делают. Сейчас техника, высокие технологии. Я не знаю, кто это хулиганит. Мы не понимаем сами, откуда эти звонки. Вот понимаете? Вы мне позвонили, представьте, что бабушка говорит, мы никому не мешаем. Я взяла трубку, представилась, с кем имею честь говорить. Вы говорите, Бордун, вы зачем нам звоните? Я говорю, мы вам не звоним. А мы вот решили с женой идти в прокуратуру, то так же нельзя. Да, конечно, идите, выясняйте, кто это, а что ж это такое. Мне вот это вот надо выслушивать ни за что, ни про что. Вот это вы или 11, или 12 звоните. Что-что? Вот это вы или 11, или 12 звоните. Ничего не понимаю, ничего не понимаю. В общем, идите в ИТУС, мы уже ходили. Мы уже жаловались. Потому что мы с ума сойти можно. Вы, наверное, сам эфирный хулиган, я так понимаю. И вот это вот, представляетесь, Бордуном, и сейчас мне парите мозги. Понимаете? И не парьте мне мозги, это явно не Бордун. Да ну что вы смеете? Бордун — это вообще приличный, порядочный человек. Вы представляете с его именем и оскверняете, и трепите мне мозги. Это вот я, Анатолий Васильевич Бордун, говорю. Не верю, что это он. Этот человек не может вот так звонить и по-хамски разговаривать и кому-то предъявлять требования. Ни за что, ни про что. Вы просто-напросто эфирный хулиган. Представляете с его именем и звоните с чужих телефонов. И сравниваете людей. Вот что вы делаете. Это что за глупость какая-то? Никак не стыдно. И сейчас на меня наезжаете. Пошли. Что я вам куда-то звоню. Я сижу дома, вообще никому не звоню. Сижу и смотрю телевизор. Мы с этого телефона вообще не звоним. Причем тут с этого, не с этого. Вы мне позвонили, предъявляете претензии. Я вам ответила, что это не мы. У меня тут все село знает, и не только село. Что все село? У меня тут все село знает, и не только село. Я вас тоже знаю. И что? Это от вас звонок пошел. Я виновата в этом, что где-то кто-то через компьютер пользуется нашим телефоном. Вы что, вообще не понимаете? Да вам никто не звонит, слушайте. Ну вы мне извините. Я слушаю вас. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаю вас. Вы кто? Вот вы назовитесь. Алло. Я вас слушаю внимательно. Вы мне позвонили, представьтесь и скажите, что вас интересует. Опять вы, да? Да что вы говорите? Один звонил вы. Что вы к нам все пристали? Мы сидим, никого тут не трогаем. Я не звоню. Больше нам делать нечего. Женщина. Опять женщина, да, звонит. Вы нам нужны 100 лет. Я не знаю, кто вас беспокоит. Ну. Отстаньте от нас, вы ради бога. Ну, вы-то меня тоже знаете. Представьтесь, как я вас могу знать по голосу? Анисимова. Ну, где живете? Тамара Петровна я. На Гагарина живете? Да. И кто вас беспокоит? С нашего телефона вам звонят и говорят гадости, да? Да. Ну а мы тут при чем? Мы уже в ИТУ сходили, жаловались. Это эфирные хулиганы, пользуются через компьютером нашим телефоном. Сейчас только Бордун звонил нам, высказывал, а мы тут ни при чем. Теперь вы звоните. Ну. Мы ходили в ИТУ, жаловались, что с нашего телефона кто-то людей оскорбляет. Как это происходит? Может быть, со Щитков у вас доступ открыт или что? Нет, они сказали, это эфирный хулиган, мы его ловим, не можем поймать. Звонки идут не с Александровского, они идут через онлайн, и из Ставрополя, из Англии идут эти звонки. Это эфирные хулиганы, хакеры так называемые. Мы не виноваты, что с нашего телефона кто-то пользуется и делает людям гадости. Фамилия вас? Мы пенсионеры, люди миролюбивые, нам это совершенно не нужно, мы не в том возрасте, чтобы хулиганить. И не так воспитаны, даже в молодости. Фамилия ваша как? А ну зачем вам нужна моя фамилия? Вам мужик звонит какой-то, правильно? Вот и нам он звонил и оскорблял меня разными словами. Звоните и требуйте, что я вам звоню. Ну, я не знаю, я вам отвечаю, что это не мы звоним. Я представляю, нам уже звонил мужчина с такого телефона, мне неприятно говорить то, что он мне говорил. А теперь он звонит с нашего телефона, ну, через онлайн, сейчас же техника высокая. Он через компьютер это делает, или не знаю, почему пользуется нашим номером. Мы тоже обращались в связь и сказали, почему пользуется с нашим номером. Нам звонила женщина и грозила, что она пойдет в милицию. Нам это надо? Вот. Вот сходите действительно завтра в ИТУС и скажите, мы уже были у них и говорили, наведите порядок, кто звонит, пользуется нашим номером. Это где-то подключаются, где-то каким-то, я не знаю. Но это только связисты могут такое делать. Они говорят, нет. На Гагарина улице вот тоже, говорит, проходит такое, что стравливают людей, звонят, оскорбляют и так далее, и так далее. Но почему именно нашим номером пользуются через онлайн или через компьютер, я не знаю. Я не знаю эти технологии, я в этом не понимаю. До меня это тоже не доходит. Но понимаете, это человек хулиганит, он звонил Бордуну, якобы мы звоним. Теперь звоните вы, что якобы мы вам звоним. А мы никому не звоним, нам это надо. А мне идут ваши звонки. Я понимаю, и Бордун так говорит, что идут звонки с нашего телефона. Но у меня вот нет определителя, я не знаю. Нам он звонил где-то, наверное, где-то по весне, да, это было. Оскорблял, в начале лета, да, где-то был, оскорблял, там не очень лицеприятное говорил. Вот. Я вообще не поняла, кто это, но я поняла, что хулиган пьяный какой-то, наверное. Потом на другой день звонит Бордун и говорит, вы мне звонили, вы зачем меня беспокоите? Мы говорим, да мы вам не звонили. Потом муж говорит, женщина какая-то звонила, говорит, что мы ее тоже беспокоим, я была на работе. Я потом на другой день говорю, давай пойдем в ИТУС и разберемся, кто звонит с нашего номера, откуда? Со щитков с этих звонят, это только связисты могут такое делать. Подключаться с любого номера и звонить. Почему у них щитки не защищены, почему туда можно так запросто раз и звонить? Пошла в ИТУС, они говорят, нет, у нас все щиты закрыты, от нас это не может быть. Звонки идут из Ставрополя, вы не первые приходите, жалуетесь. Я говорю, вы знаете, люди хотят идти жаловаться на нас в милицию. Оно мне это надо, говорю, мне еще на старости лет, я с этими делами ни за что не прошло, ввязывалась, по этой милиции мне не таскали. Поймайте и наведите порядок. Почему? Мне посоветовали, вы просто не поднимайте трубку. Говорю, ну вы мне извините, я ж, наверное, не на диком острове живу, не поднимать трубку. Мне родственники звонят, близкие мои, коллеги по работе. Как я не буду поднимать трубку? Иногда поднимаю и слышу вот такое. Иногда нам люди звонят и предъявляют претензии. Нам это не нравится. Мне, например, не очень приятно, что сейчас один позвонил, второй позвонил, ни за что, ни про что. Идите в ИТУС и наводите порядки. Пусть они ловят этих людей. Почему хулиганят? Почему вы ко мне все время названиваете, а? Слушайте, вы, наверное, тоже хулиганка. Я вам про кому вы мне про Вильяму. Знаете что, отвалите от нас в конце-то концов. Нахер пошли. Еще раз позвонишь, матку выверну. Алло. Здравствуйте. Я вам еще раз говорю, это последний ваш звонок. Слушай, да пошла ты нахер. Здравствуйте, Здравствуйте. Я сейчас позвоню на станцию, и мы все выясним. Да пошла ты нахуй. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. А кто это говорит? А кто вам нужен? А кто тебе звонит? А ты же звонишь ко мне. Слушай, мудила, позвони в милицию, хорошо? И в ИТУС. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемый. Но вы мне мешаете работать, понимаете? Вы мне тоже. Слушайте, это что с вами такое? Да вот не знаю, что с вами такое тоже. Ради бога. Простите, я не понимаю, чем вам мешаю. Это вы мне звоните, а не я вам. Я вам не звоню, это вы мне сейчас звоните, а не я вам. Слушайте, вы что, с ума попали? Слушайте, вы знаете, если вы с ума сошли, то звоните в Каченко. А если не сошли, то звоните в милицию. Договорились? Давай, будь здоров. Здравствуйте. Я вам еще раз говорю, это последний ваш звонок. Ты знаешь чего? Больше, чтоб мы твой голос не слыхали. Потом мы знаем, куда обратиться. Здравствуйте. Я сейчас позвоню на станцию, и мы все выясним. Давай, сладкие руки. Не знаю. Да мне пора позвонить на станцию, выяснить, какая блядь звонит.